где я после вас, это церковь. А может быть тысяча, но если нету Христа в этой среде, то можно ее называть церковью, но это не церковь. Вы меня понимаете, что я говорю? И потому я хочу сегодня обратить внимание, что если вас двое или трое, а вас сегодня сколько здесь? Шесть. Ну, шесть, если считать брата Николая, то уже еще больше. Это семь человек. И самое главное, чтобы среди этих семи было действие благодати Божьей, действие Духа Святого. Я помню, когда-то, это было давно, я приехал в одну церковь, она была в Гродненской области. Там, наверное, было человек 10, и, наверное, лет 5 или 6 там не было пастыря. Вот получилось так, умер, и никак не могли не найти, не могли найти никого. Это не так просто. Сегодня много в церквах братьев, а чтобы кому-то ехать где-то не хочется. Вот на месте где-то должность иметь, пожалуйста, нет вопросов. И что, и спорят, и скандалят за это, а вот куда-то не очень-то хочется людям. Но я обращаю внимание вот на что. Один из наших братьев, с которым я приехал, он никак не мог получить крещение Духом Святым. А там эти сестры как замолились, и получил сразу Дух Святой. 10, долгое время без пастыря, но они молились, у них было желание, они шли не просто посидеть, друг на друга посмотреть, они шли молиться. И как результат, было какое-то действие Духа Святого, и видно было работа, вот ты церковь, маленькая, одни сестры, но они молились, они хотели. Поэтому я хотел бы сегодня что-то и сказать еще. И просто хотел бы, чтобы не только сохранили мир в своем сердце, не только сохранили веру в то, что вы нужны Господу, что здесь работу Господь будет делать, но и что-то ж надо делать для того, чтобы и хранить свое сердце. Вот я понимаю одно. Если, допустим, ходило сюда больше людей, они что-то имели в сердце, но потом кто-то разрушил то, что было, и они перестали ходить. И это явление отмечено в Священном Писании. Одной из церквей или одному из ангелов церкви Господь в Откровении Иоанна сказал так, говорит, кто соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. То есть Бог что-то сделал, но это надо соблюсти в первую очередь, а потом, чтобы больше выросло. А тот, кто построен Богом, не мог сохранить в сердце. Дьявол расхитил. Расхитил, человек потирал веру, еще что потирал. И сегодня его нет. И почему? Потому что что-то происходило, а он не понимал и не видел этого. Потому что если бы видел, то защищался бы, но он не видел. И вот я буду читать одно место из Священного Писания. Это будет из послания к Ефесянам 6 главы. Здесь у меня тема, ну, довольно обширная, но я сегодня обращу внимание только вот на эту главу из послания к Ефесянам. Наконец, братья мои, Павел говорил, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Итак, станьте, пропоясавшись вашей истиной, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и мир духовный, который есть Слово Божие, всякою молитвою и прошением. Молитесь во всякое время духом и старайтесь о чем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Вот само по себе, вот это слово, которое сегодня звучит для нас и для меня, оно является оружием. Оно является светом. И вы знаете, о чем прежде всего это слово Господне говорит? Оно про то, что братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. То есть, вот то, что сегодня имеете, на завтра может быть недостаточно. То есть, укреплять. Почему укреплять? Потому что, ну, крепости достаточно нет на завтрашний день. Значит, надо сегодня укрепляться. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. И облекитесь во все оружие Божие. Для чего? Чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Нам хотелось бы, мы об этом просим, Господи, удали эти козни. Вот тут первое, что мы хотели бы. Но, если этих козней не будет, мы никогда не одержим победы. Мы никогда не научимся сражаться. Мы никогда не укрепимся. И здесь однозначно написано, я опять, мы хотели бы, Господи, удали от меня, удали болезни, удали соседей, удали. Господь говорит, нет. Эти козни будут. Оно будет все. И я не один раз говорю, что наше великое счастье, что мы живем в несовершенных церквах. Там нас отшлифуют. Там нас научат прощать, потому что будут обижать. Там нас научат кое-на-что не обращать внимания. А в церкви идеальной на нас бы дули бы, обходили бы вокруг, и мы думали, что мы святые. И никогда не подумали бы, что у нас есть что менять. Что мы несовершенны, потому что, ну, говорят, нас не трогай, и мы не тронем. Помните, такую песню мы пели раньше? А затронешь что? Вот в чем проблема. Нас не трогай, и мы не тронем. Но нельзя найти такое место на земле, стерильное, где бы нас никто не тронул. И потом Господь допускает, да, Он мог бы сказать, не трогай, не говори. И очень много Господь запрещает говорить и делать. Мы, наверное, не устояли бы, если бы Господь развязал руки дьяволу, чтобы он делал, что хотел. Он не может делать, что он хочет. Он на привязи, но что-то может делать, чтобы мы укреплялись, чтобы мы не стояли на месте, а готовились к вечности, чтобы мы были готовы туда войти, и имели характер. И потом Писание говорит, облекитесь во все оружие Божие. Во все оружие Божие. Не то, что что-то вы возьмете, а что-то вам вообще-то и не надо, может быть, будет. Писание так не говорит. Берите все, возьмите все. Может, вам кажется, что сегодня вот этого не надо, но то на завтра понадобится. Может быть, сегодня не надо, то через 2 недели надо будет. Но оно надо будет. И Господь здесь напоминает. И самое главное, что мы должны понять, что наша брань не против крови и плоти, но против начальства о духовном мире. Чтобы мы не имели в виду человека, а имели в виду, кто за ним стоит. Духовный мир стоит. И вы поймите одно. Если мы не поймем это истины, это я уже немножко перепрыгиваю наперед, там написано «мир духовный, Слово Божие возьмите». А Слово Божие говорит, не имейте в виду человека. Потому что, когда вы будете этого человека не любить, то ваша молитва за него будет до потолка. Вы меня поняли, что я говорю? Ну, смотрите, кто за ним стоит. Да, он имеет характер того, кто за ним стоит. У него поступки того, кто за ним стоит. Но Писание говорит, для того, чтобы молитва ваша и моя имела успех, то против человека не имеешь права ничего иметь. Имей против того духа злобы. А это нам сегодня трудно делать. Мы ассоциируем одно с другим. Но вы помните, неоднократно в Священном Писании есть такое выражение в Священном Писании. Когда Бог рассматривал жизнь людей, Он всегда видел много отрицательного. Но неоднократно говорил так. Говорит, он похоронен в гробницах отцов своих, потому что в нем нашлось нечто хорошее, нечто доброе. При всем том плохом, в нем нашлось нечто доброе. Это как раз то, что ему присуще было. И Бог тогда хотел оставаться на этом добром и вытеснять все плохое. Он всегда видел нечто доброе. Я очень хотел бы, чтобы в нашей жизни, я, может быть, у вас говорил, вот как-то вот на сердце лежит повториться, тогда я тут очень часто повторял. Вы его можете даже где-то на кассетах услышать. Потому что это ядро отношений наших. Когда одна из сестер жаловалась, она сказала мне так: 5 лет уже молюсь за своего мужа, и ничего не получается, Бог меня не слышит. И она мне говорит: я же, говорит, все делаю правильно. Вот какой бы он ни шел домой, пьяный он или трезвый, злой или добрый, я его всегда встречаю с улыбкой. Я его накормлю. Если даже пьяный, раздену, спать уложу. Но добавляет: но я его терпеть не могу. Говорю: вот и все. Вот и все. Вот и все. Вы меня понимаете, что в самом деле? Она не понимает, она же делает все правильно. Плод. Но внутри себя, но я его терпеть не могу. Вот, говорю, и все. Ты своим добрым делом раскрываешь его сердце, а тепла у тебя нет, чтобы это сердце растопить. А это происходит подспудно. Это даже происходит независимо от нашего знания. И я не раз говорил: заходите вы в дом, вам дом откроют, дом молитвенный откроют. И я не раз такое было, приезжаю, особенно утречком раньше было, часто в машине, я не замерзну, нормально все, обогрею все. А раньше было, приедешь где-нибудь на электричке, на автобус, зуб на зуб не попадает. Ну, идешь в молитвенный дом, кажется, ну, молитвенный дом, открываешь, говорит: а мы, брат, сегодня не топили. Что тогда толку, что я пришел в дом? Открыли двери, пригласили, а там холод. И сидишь на скамейке, тоже зуб на зуб не попадает. Почему? Внутренней теплоты нету. И вот здесь Священное Писание предупреждает, потому что наша брань не против крови и плоти, но... Я дальше не буду читать, но я хотел бы, чтобы вы понимали, почему результата часто нету. А его нет потому, что наружное правильное все, а внутри теплоты нет. И вы помните, один из текстов Писания, я его тоже, когда вот эту тему говорю, это я обращаю на это внимание. Когда говорит: не садись есть пищи с человеком зависимым. Вы помните это место Писания? Потому что после что будет? Изблюешь. Там такое слово некрасивое, но в Библии написано. Вот скажите, пожалуйста, а в чем дело? Не садись кушать пищи с человеком зависимым, потому что после изблюешь. Разве я могу пойти есть человек, еще меня не пригласит? Ну, согласитесь со мной. Как я буду с ним есть, еще меня не пригласит? Не поставит он на стол пищу? Я могу есть? Нет. Если он мне ложку не даст, я буду есть. Если не скажет: ешь, брат, я буду есть. Нет. Кажется, все ж нормально было, а внутри зависть. И вот она действует так угнетающе, что сердце раскрывается, а атмосфера духовная не та, что надо. Я просто хочу сегодня обратить на это внимание. Я-то не собирался говорить, но почему-то я это говорю сегодня. У меня есть то, что собирался, есть то, что не собирался. Но я думаю, это именно то, на что надо обратить внимание. Вы знаете, мы часто теряемся в догадках, почему ничего не получается. Мы часто ищем причины. Или говорим, как мы сегодня говорим, атмосфера тут лучше вот такая. Или говорим, Бог меня не слышит почему-то. Или я не так молюсь, не так слова подбираю. Но корень проблемы в том, это всех беда, это не только ваша. Когда нет тех чувств, которые греть могут. И это получается наружное все, а внутреннего тепла нету. И в таком состоянии можно десятилетиями молиться. Потому что нет той атмосферы, которая сердце растапливает. Но я иду дальше. И дальше вот что Писание говорит. Для чего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой. Оказывается, для каждого из нас впереди есть злой день. А может, он уже был. Вполне возможно, и не один был. И кто-то устоял, а кто-то не устоял в этом дне. А Бог его допускал. Для чего? Чтобы показать разницу между вами и между теми людьми, которые этот злой день создали для вас. Если вы были христианами, то сказали, а все-таки это люди не такие, какие мы. Ты гляди, вот что не делал, не вывел из равновесия. Сколько не приглашали, ну бери этот бензин, ну бери вот это, ну вообще беру. Говорит, нет. Говорит, знаем, его не заставишь взять ничего. А было же, когда заставляли, и вот когда мы поступили правильно в этом злом дне, мы себе дали. Если неправильно, все, это позор, это поношение, и тогда люди не будут идти. А что они пойдут? Они говорят, вы же такие, как мы. По поведению такие, как мы. По количеству нас гораздо больше. То вы идите к нам, а не к вам. Что мы к вам пойдем? Что мы там у вас делать будем? Нас же больше. И поведение одинаковое у нас. А Бог будет ставить нас в такую обстановку? Почему? А как по-другому показать разницу? Ну как по-другому разницу показать? Мы думаем, что Бог нас не любит допускать вот такое. Но у него выбора нету. Он поставил нас быть светильниками. А светильник куда ставят? В темное место или в светлое? В темное. В темное и на вид. Под кровать не ставят. И где света не надо не ставить. Ставят в темное место. Потом ничего удивительного, что в нашей жизни бывают злые дни и бывают темные места. А уже от нас зависит. Осветили мы окружающий мир или погасли сами. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня поняли и взяли это все оружие Божие. И вот что Господь говорит. Итак, встаньте, припоясавши чесла ваши истиною. Вот первое, на что я хочу обратить внимание. И, наверное, хочется сказать об истине, которой надо припоясаться, чтобы хранить свое сердце. Вы помните желание Господа высказанное? Более всего хранимого храни что? Сердце твое. Потому что из него источники жизни. Вот больше всего хранимого храни сердце твое. Храни!